Глава 36. Гариус. Платье Магессы осталось лежать на полу. Перед принцем стояла высокая обнаженная девушка, несущая откровенный бред о подарках, одиночестве и снятии напряжения. Мужчина даже засомневался в психическом здоровье гостьи. Цирк нужно было заканчивать. Глава клана Восточного Ветра, конечно, предстанет перед кругом с объяснениями, но случится это не раньше, чем вечером. Принц отдал ментальный приказ одному из привратников следить за подарком и сказал: «Леди, у вас есть ровно 10 секунд, чтобы одеться и покинуть помещение без последствий, иначе закончить мысль Арт не успел». Дверь аудитории распахнулась. В класс вошла Ярослава. По спине Арта пробежал нехороший холодок. Он представил, какую неоднозначную картину увидела его жена. Изолированный класс, голая девица стоит от него на расстоянии вытянутой руки. Даже расстегнутые пуговицы на жилете говорили не в его пользу. Гариус с трудом сдержался, чтобы не начать оправдываться. Он был не виноват. Но что он скажет? «Это не то, что ты подумала?» «Нет». Будет правильнее выпроводить девицу и открыть память, чтобы Ярослава смогла увидеть произошедшее его глазами. «Доброго дня, милый!» — улыбнулась Яра, будто они здесь одни. «Здравствуй, родная!» — принц попробовал считать эмоциональный фон жены. Ничего не получилось. Для ее счетов он обладал слишком слабым ментальным даром. Пришлось подыгрывать. «А что это за леди?» Жена плавной походкой прошла мимо незадачливой соперницы и оказалась в теплых мужских объятиях. Этими объятиями принц пытался компенсировать весь абсурд происходящего, показать, как она ему дорога, как он рад ее видеть, и что все это не более чем досадное недоразумение, и больше она никогда такого не увидит. «Леди», — начал принц и запнулся. Он не знал, как представить голую адептку. «Она оказывает специализированные услуги?» — спросила жена. Гарри ускочнул головой. Ярослава на его ответ не обратила внимания. Только прошлась взглядом придирчивого покупателя по телу незваной гостьи. Леди из дома Восточного Ветра поежилась, ощутила себя товаром не самого высокого качества и пожалела, что платье осталось лежать на полу. Отправляясь к принцу, Карин догадывалась, что сердце Артов находится где-то в Академии. По каким-то причинам они не афишировали личность будущей герцогини, но она определенно была где-то рядом. Эту мысль Карин пыталась донести и до отца, но тот ничего не хотел слышать. Маг уверен, что жена четвертого круга не выбрана, а если и выбрана, то находится далеко от Артов. Что правящий круг забыл в Академии, отец ей объяснить не мог, только твердил, что у Карин есть шанс не только на контракт. Сопротивляться отцу в этот раз Магесса не могла и не хотела. Она была рада обманываться и пошла в наступление, правда, такого поворота девушка не ожидала. Сердцем оказалась землянка, жалкая, невзрачная землянка, приемыш барсов. Да, полакадемии пускала по ней слюни, но местное женское общество списывало эту метаморфозу на экзотичность. Девушка-дознаватель, редкость в их магическом мире, еще и одиночка, еще и с иммунитетом каури высших. Каждому было интересно, каково это — трахнуть человечку, на которую твое природное обаяние не действует. Любопытство, не более того. И вот теперь это невзрачное осматривало ее, наследницу дома Восточного Ветра, как товар, как шлюху в третьесортном борделе. Ничего более унизительного леди Карин еще не испытывала. «Она милая», — Ярослава закусила губу. Это сделало ее лицо таким невинным, что у Гариуса все внутри сжалось от нежности. Нежности и сожаления. Не должна была его девочка видеть это. Карин тем временем тоже наблюдала за поведением землянки и отказывалась верить в то, что видит. Аура принца окутала помещение. Тяжелой плитой легла на неудачливую любовницу, заставила ее согнуться, почувствовать себя еще более униженной. «Тебе нравится?» — подыграл жене принц чувствуя, как тело реагирует на ее близость. У Карин от такого вопроса задрожали губы. Она хотела схватить платье и убежать прочь, но не смогла пошевелить ни рукой, ни ногой. Время, которое ей было дано, чтобы испариться, истекло. «Нет», — мотнула головой Ярослава, теснее прижимаясь к мужу. «Но можем спросить остальных. Может, Айрону она придется по душе? Или Салару?» «Салару вряд ли», — голос принца стал звучать ниже. У Карин запылали щеки от стыда. Он бездумно влюбился в одну очаровательную землянку. Гариус подхватил пальцами подбородок жены и заставил ее посмотреть на себя. Опрометчиво с его стороны, улыбнулась Ярослава. И Гариус буквально физически ощутил, как девушка расслабилась. Тогда остался Айрон. Айрон тоже теперь не свободен, любовь моя. Милый. Ярослава повернула голову в сторону замершей в неестественной позе леди. «А это пятно у нее над головой. Это нормально?» Ярослава. Злость исчезла. Теплые руки мужа вернули спокойствие. Ревность утихла. Наконец-то смогла посмотреть на произошедшее под другим углом. «Что на меня нашло? Никогда не замечала за собой такой импульсивности?» Сильнее прижалась к Гариусу, посмотрела на его воздыхательницу. Девушка неловко прикрывала тонкими руками стратегические места. Плечи опущены, лицо бледное, глаза лихорадочно блестят, над головой разрастается черное пятно, словно чернильная клякса на листе белоснежной бумаги. «Милый, а это пятно у нее над головой, это нормально?» Девушка, имени которой я так и не узнала, в ужасе распахнула глаза, но разогнуться не смогла. «Какое пятно, родная!» Теплые губы прикоснулись к виску. «Вот это!» — указала пальцем на кляксу. Принц напрягся, поцеловал меня в макушку и одним движением задвинул себе за спину. «Гариус!» — попыталась выглянуть из-за широкой спины. «Не двигайся!» — рыкнул Арт. Спустя секунду вокруг меня появился прозрачный купол. Гариус подошел к застывшей девушке. Леди явно не понимала, что происходит. В карих глазах плясал ужас, настоящий, почти животный страх. И только сейчас я заметила, как изменился Арт. Муж будто бы стал крупнее. Расширились плечи, прибавилось несколько сантиметров в росте. Плотная ткань рубашки натянулась. Открытые участки кожи приобрели неестественный серый оттенок, будто покрылись броней. Воздух в помещении сгустился. Принц сделал несколько плавных движений над головой девушки. Лицо несчастной исказило боль, такая сильная, что даже я почувствовала ее отголоски. Но Арта это маленькое обстоятельство совсем не волновало. Его внимание было приковано к одной единственной кляксе. С трудом оторвала взгляд от лица несчастной, посмотрела наверх. Черное пятно превратилось в ртутный шарик. Оно дрожало, перекатывалось то влево, то вправо, будто пыталось скрыться от внимания Арта. Гариус несколько минут внимательно наблюдал за движением ртути, считывал одному ему понятную информацию и заставлял меня нервничать, сильно нервничать. «Не волнуйся», — сказал муж, не отрываясь от наблюдений. Снова посмотрел на девушку. Если бы она могла, то давно бы оказалась на полу, без сознания. Магия дознавателя заставляла ее стоять на ногах и не давала потерять сознание. Я слышала о чем то подобном от Картена, но не думала, что увижу это так скоро и так близко. «Важно не дать одержимому отключиться», — увлеченно рассказывал оборотень, «иначе паразит отвалится». Извлечение информации станет невозможным. Зачем прикреплять паразитов? Как это делается и какими эти паразиты бывают, Картен не пояснял. Тем временем девушке стало совсем плохо. Бледным стало не только лицо, но и тело. Руки дрожали, ключицы заблестели от влаги. Ртутный шарик над ее головой сжался и задрожал. Казалось, он обладает собственным разумом и чувствами. Чем больше движений делал принц, тем сильнее шарик боролся за свое существование, тем хуже становилось девушке. Через секунду Гариус взмахнул рукой. Ртутный шарик подскочил вверх и оказался заключен в матовую сферу. Девушка грохнулась на пол. Дверь в аудиторию распахнулась, в помещение вошли двое мужчин в черной форме. «Транспортировать ее в 12-й лазарет», — коротко отдал команду принц. «Ближний круг леди заключить под стражу. Это», — принц ткнул в матовую сферу, — «к Шамису». Мужчины синхронно поклонились, Гариус повернулся ко мне лицом. Что делали люди в черном, я не видела. Муж вернулся к прежним размерам. «С ней все будет хорошо? Дней 7 уйдет на восстановление». «Она что-то искала на столе», — вспомнила о неясном образе. «Не знаю что, не смогла понять. Когда ты это почувствовала?» «Когда стояла за дверью. У нее сильный артефакт. Я почувствовала только слабый отголосок. Мне показалось это важно». «Важно, родная, очень важно».